Глава 21. Берни Макдональд вскинул ружье плавным, почти небрежным движением. Джордж не услышал звука, но засек стремительно приближавшуюся пулю, красный прочерк, устремившийся к нему и Карен. Раздалось отвратительное чмоканье, словно топориком по колену, и стоявшая рядом девушка повалилась. Макдональд повел ружьем, Джордж захлопнул и запер дверь. Он упал на колени и посмотрел на Карен. Та хваталась за горло, издавая глухие звуки, похожие на сдавленные зевки. Он отвел ее руки. Дротик, не больше колышка для гольфа, засел у основания шеи. Джордж схватил его за красный конический хвост и выдернул. Осталась припухлость и капелька крови с канцелярскую кнопку. Карен прерывисто вздохнула и застонала, тряся головой. «Дротик», — сказал Джордж, — «очевидно, с транквилизатором. Как себя чувствуете?» Карен села, держась за шею. Припухлость быстро превращалась в волдырь. Девушка терла его, размазывая кровь. Джордж помнил, что они не заперли раздвижные двери в гостиной. До них нужно добраться, чтобы получить хоть небольшой шанс укрыться от Макдональда. «Сидите тихо, а я запру заднюю дверь и попробую раздобыть телефон», — сказал он Карен. «Договорились? Привалитесь к стене, все будет хорошо». Собственный голос казался ему рассудительным и спокойным, будто он говорил коллеге, что отправит факс и сразу вернется. Развернул Карен, усадил спиной к стене. Ее глаза были дикими, как у зверя, но ему показалось, веки чуть смежились. «В меня стреляли?» — спросила она. «Всего-навсего транквилизатором. Наверное, вы заснете, но все обойдется». Она отняла пальцы от шеи и посмотрела на их окровавленные кончики. «Я мигом». Джордж бросился к лестнице, ведущей на второй этаж. На бегу метнул взгляд в гостиную и на раздвижные стеклянные двери. Макдональда не было видно ни на заднем дворе, ни в патио. Джордж плотно сомкнул створки и подогнал запор. Затем отступил на середину гостиной, поняв, что запираться, скорее всего, бесполезно. Ясно, что этот дом и упакованный в пленку труп тесно связаны с Макдональдом и Лианой. У Макдональда должен быть ключ, а если нет, он просто разобьет стеклянные двери. Джордж побежал обратно к Карен. Девушка сидела в той же позе, но глаза ее были закрыты, а дыхание тяжко вырывалось из расслабленного рта. Рука с окровавленными пальцами, на которые она смотрела, так и застыла перед лицом, согнутая и воздетая вверх. Карен смахивала на марионетку с одной уцелевшей нитью. Джордж присел на корточки. Показалось, что с момента, когда он обнаружил в бельевой труп, миновал час, хотя прошли, скорее всего, считанные минуты. Ни единого звука ни внутри, ни снаружи. Как поступит Макдональд? Если он сунется в дом, Джордж услышит и выбежит через другой выход. Уехать не сможет, машина заблокирована, ну, запросто скроется в лесу. Шансы будут призрачными, но не нулевыми. Джордж попробовал сосчитать входы и выходы. Знал он как минимум о трех: передняя дверь, раздвижные стеклянные в гостиной и такие же в спальне. Еще должен быть вход в гараж, возможно, под лестницей, где он затаился. Почему Берни бездействует? Джордж решил перебраться в темный коридор на втором этаже, куда Макдональд не сможет заглянуть через окно. Он выпрямился, громко хрустнув коленными суставами. Карен сидела, как и прежде, подняв руку, словно замкнула локоть. Джордж склонился, осторожно взял ее за запястье и опустил. Теперь девушка выглядела так, будто перебрала на пирушке, заснула стоя и сползла по стене. Немногим, но лучше. Он отправился на второй этаж, стараясь идти непринужденно, не очень быстро и не слишком медленно. Снова глянул через стекло на задний двор и ничего не увидел. После, вступив в коридор, выключил свет. Прижался к стене, в очередной раз прислушался. Прошла минута. Его кожа, которую до этого жгло и покалывало, стала холодной и дряблой. Джордж запустил пятерню в волосы и поразился, как сильно взмок. В доме что-то приглушенно тикало, у него ослабли ноги. Джордж осознал, что отвага и сила, которые завели его так далеко, стремительно утекали, будто через слив в раковине. Вместо бегства из дома он рисовал себе Макдональда, внезапно выходящего из тьмы коридора. Видел воочию, как застывает изваяние, а Берни стреляет ему в шею, дротиком или чем похуже. «Почему он не боится, что я вызову копов?» — подумал Джордж. «Знает, конечно, что линия не работает, но почему уверен, что у меня нет мобильника? Может, ему известно, что сотовый здесь не ловит, в лесу рядом с океаном? Если дело обстояло именно так, спешить некуда». Но Джордж знал, чем дольше он здесь пробудет, тем вернее слетит с катушек. Он решил выбрать направление и броситься на прорыв. Шансы 50 на 50. Преимущество задней части дома соседства с лесом, который начинался всего в нескольких футах от патио, Джордж попытался вспомнить, что там росло. Ему удалось восстановить в памяти низкие, непроходимые заросли рододендрона и розовый куст ближе к стене, но он забыл, что именно граничило с патио. Если то же самое, то дела его плохи. Плюсом передней части было то, что Джордж наверняка знал, куда податься. Прямо по подъездной дорожке из гравия, держась обочины, чтобы деревья прикрыли, а оттуда выбраться на улицу капитана Сойера. Перед домом он больше будет открыт, но сможет двигаться поживее. Джордж составил план. Он быстро, но спокойно дойдет до передней двери и выглянет туда, где дорожка, нет ли Макдональда. Если тот еще на месте, у машины с ружьем в руке, развернется и опрометью помчится назад попытать счастье в лесу. Если же он никого не увидит, то отопрет дверь и на всех парах помчится к улице капитана Сойера. Он заставил себя направиться к передней двери, осторожно спустился на площадку, миновал Карен, которая так и сидела кулем, хотя ее лицо начало приобретать тревожный серый оттенок. Остановился возле узкого бокового окна и выглянул на свет Божий. Макдональда нигде не было. Его машина стояла на месте, позади Ауди Карен. По дорожке, что-то выклевывая, пропрыгала ворона. Джордж старательно огляделся по сторонам и ничего не заметил. Он отпер дверь, распахнул ее внутрь. Выйдя, посмотрел налево, направо. Барни не показался. Джордж рванул мимо Ауди Карен, миновал додж Макдональда, на бегу заглянув в салон. На заднем сиденье лежала женщина. Сбавил скорость, чтобы рассмотреть получше. Лиана. Навзничь, с согнутыми ногами, чтобы уместилась целиком. Голова привалилась к спинке сиденья, волосы прилипли к щеке. Когда на нее пала тень Джорджа, последнему почудилось, что бледные веки дрогнули. Он подступил ближе. Несмотря на неудобную позу, ее одежда была в полном порядке. Знакомая вишневого цвета юбка, хлопчатобумажный свитер с высоким горлом, чуть задрался на талии, обнажив полоску белой кожи. Одна туфля с плоской подошвой была на полу, вторая свисала с изящной стопы. Джордж потянул за ручку, но дверь была заперта. Осторожно качнул машину, стараясь не шуметь. Но Лиана полностью отключилась, несомненно усыпленная зельем, которым Макдональд зарядил свое ружье. Джордж был рад, что заметил подрагивание ее век, хотя бы знал, что жива. Ощутив укол в плечо, схватился за него, выдернул крошечный дротик и отшвырнул, как живую осу. Макдональд шел к нему с расслабленной грацией, уже вернув ружье в исходное положение. Он появился из-за дома. Джордж угадал, преследователь был сзади. Джордж снова побежал к дороге. «Может, дотяну до леса, найду укромное место, заползу и залягу», — подумал он. «Может, он меня не найдет? Может, я успел вынуть дротик до того, как отрава попала в кровь?» Он нырял и выныривал из столбов солнечного света, который бил в проемы между деревьями. Через некоторое время земля начала ходить ходуном и неумолимо клониться вправо. Джордж попытался выровнять походку, но запутался в ногах и рухнул лицом в лесное подножное крошево. Он встал на колени. Мир покачнулся опять. Деревья закружились, будто в ускоренной съемке. Джордж снова опустился на мягкое ложе из сосновой хвои, закрыл глаза, и кружение прекратилось.